дай России подняться, дай дух распахнуть, все хорошее наживаться. Оглянись ты вокруг, поредела Россия, сыновья за бугром. У России одни мы, перестроим свой дом. Золотая Россия, как велика она. О, святая Россия, ты сейчас так больна. Сок березовый лечит раны твои. Эй, вставай, россиянин, нет другого пути. Эй! Наш рок, паутине Россия, родная земля. Нам бы всем бы взять силы, да изгнать корни зла.